Глава вторая. Классики после репрессий. Цель изложения здесь истории Древней Греции — ослабить популярные демократические предрассудки и отдать должное гению китайских классиков. Пань Вэй. В течение 18 месяцев после инцидента на площади Тяньаньмэнь, пока КПК очищалась от сторонников протестов, включая генерального секретаря Цзяо Цзияна, некоторые публичные фигуры полностью отошли от продемократической научной работы, превратившись в общественных активистов. Многие другие деятели до Тяньаньмэньской эпохи, напротив, сохранили свою идеологию, но потеряли прежний статус и больше не могли публиковаться в национальных китайских СМИ. Те, кто был серьезно вовлечен в студенческие движения и избежал тюремного заключения, переехали в США или другие западные страны. Другие все еще вращались в академических кругах, заключив себя в своего рода башни из слоновой кости, где КПК долгое время допускала больше интеллектуальной свободы, чем в публичном пространстве. Стали раздаваться и другие голоса, никогда не имевшие отношения к демократическому движению, например, таких людей, как шанхайский историк Сяо Гунцинь, в 1989 году решительно поддержавший авторитаризм, или конфуцианский ученый Ду Вэймин, который, как и многие другие, усматривал за экономическим бумом в некоммунистических культурах Восточной Азии конфуцианскую этику. В 1992 году группа интеллектуалов опубликовала получившую широкую известность статью «Реалистичные ответы и стратегические альтернативы для Китая после распада Советского Союза», посоветовав правительству искать источник идеологии в традиционной китайской культуре, а не злополучном призраке европейского марксизма. Эта статья стала бастионом современных неоконсерваторов и политических конфуцианцев. К концу 1990-х годов снова стали заметны и влиятельны широкие интеллектуальные течения, в том числе и вновь обратившиеся к западной классике. Однако связанные с ними ученые не были демократическими идеалистами. Как отмечает Цзяо Суйшен, одним из поистине поразительных явлений в период подъема китайского национализма после Холодной войны стало то, что китайские интеллектуалы превратились в одну из его движущих сил. Многие образованные люди повторяли тезисы из нарастающего националистического дискурса и даже становились его рупорами. Похоже, что сегодня даже движение 4 мая апроприировано в поддержку линии партии. В статье, опубликованной в 2019 году в China Media Project, Дэвид Бандурский доказательно подтвердил полное поглощение истинных идеалов этого движения новой формулировкой смысла протеста. Как пишет Бандурский, призывы в полной мере использовать дух 4 мая в речах Си Цзиньпина теперь означают, что молодежь должна сделать своей задачей великое возрождение китайского народа, оправдав надежды партии, ожидания народа и огромное доверие, оказанное им всеми людьми китайской национальности. Господин наука и господин демократия — два оплота первоначального движения и протестов 1989 года более не упоминаются. Один гонконгский журналист, пожаловавшийся на это в Apple Daily, подвергся резкой критике в газете «Дагунбао», контролируемой канцелярией Госсовета КНР по связям Центрального народного правительства. Это искажение истории — и серьезное оскорбление духа движения 4 мая, заявлялось в статье. Одним из лозунгов движения 4 мая в том году был призыв к опоре на господина демократию и господина науку. Но почему молодые люди требовали этого? В чем была их цель? Разве не в том, чтобы нация процветала и становилась сильной? Разве не любовью к своей стране они руководствовались? По мнению редакции Дагунбао, любовь к стране, любовь к партии и любовь к социализму тождественны и являются единственно истинным патриотизмом. Это националистический, а не демократический дискурс. Интеллектуалы по-прежнему ссылаются на классические западные тексты, но их интерпретации противоречат реформистским идеям 1980-х годов и движения 4 мая. Даже если некоторые из этих интеллектуалов сами были авторами реформистской литературы в те годы. Нередко, возвращаясь после учебы в западных университетах, они используют заимствованные там терминологию и критические подходы, но для поддержки совершенно иной политической позиции. Среди них — китайские сторонники идеи Лео Штрауса, пишущие для ранее упоминавшегося китайского журнала классических исследований. В Китайском народном университете Жэньминь Дасю существовал, созданный в 2009 году, экспериментальный курс классических исследований, который возглавляет Лю Сяофэн, бывший редактор журнала. Другие, не близкие учению Штрауса, трактуют классические тексты как актуальные для современности политические документы, но уже не превознося их ценности. Эти ученые вторят отрицательному отношению правительства к таким ценностям, как демократия и права человека, свидетельством которому в 2012-2013 годах стал конфиденциальный документ, известный под названием «Документ 9», распространявшийся внутри партии главным управлением ЦК КПК. Он содержал предупреждение об опасности западных ценностей, в том числе свободы СМИ, демократии и независимости судов. Преподавание подобных тем запрещалось. Прежде всего, китайское руководство осуждало враждебные Китаю западные силы и диссидентов внутри страны за постоянное вмешательство в идеологическую сферу. В современном Китае существуют две школы классицистов. Одна из них отражает стремление учившихся за рубежом студентов факультетов классической филологии изучать западную античность в манере западных вузов. Этот академический интерес воплотился в создании Центра западных классических исследований Пекинского университета, основанного в 2011 году профессором Хуан Яном. Центр, как часть исторического факультета Пекинского университета, работает и в настоящий момент, возглавляется профессором Пен Сяоюем, выпускником Американского католического университета. Примечание научного редактора. На историческом и философском факультетах Фуданьского университета, Шанхайского педагогического университета и Тяньцзинского университета есть ядро преподавателей классической школы, активно работающих над соответствующими исследованиями. Классика как предмет аполитичной науки процветает во многих университетах, и некоторые из их студентов выезжают за пределы Китая для дальнейшего обучения. Вторая школа представлена группой ученых, желающих сделать античное прошлое актуальным для современного социал-конфуцианского Китая. Актуальным в том смысле, что классическое прошлое рассматривается как поддержание ценностей китайского правительства. Их голоса звучат в ответ на изменения во внутренней и внешней политике, произошедшие за последние два десятилетия и отдалившие Китай и США друг от друга. Одновременно с тем, когда продемократические активисты готовились к своему последнему и роковому выступлению в 1989 году, участники первого национального симпозиума по теории модернизации, состоявшегося в Пекине в ноябре 1988 года, придумывали новое определение авторитаризму как просвещенной автократии, утверждая, что экономическое чудо четырех маленьких драконов Восточной Азии произошло благодаря конфуцианству, а не вопреки ему. И многие китайцы испытывают чувство враждебности, которое подпитывается недавними событиями, убедившими многих, что их страна стала объектом систематической дискриминации. В 1990-е годы появился целый поток бестселлеров с нападками на Запад, особенно на США, создававших контекст, в котором консервативные проправительственные интеллектуалы добивались внимания к своим взглядам. Они поддерживали официальную версию государственного национализма, утверждая, что централизованная структура власти должна укрепляться ради социальной стабильности и экономического развития. И, как показал Цзяо Суйшен, позиция партии во многом убедила китайский народ в том, что за отказом Китаю в проведении Олимпийских игр 2000 года стояли западные обидчики, и что черная рука США манипулирует движениями за независимость Тибета. При этом греческая античность использовалась с целью показать, что американская демократия — заблуждение и зло.